Пьен залупа, вытер говно с сапога, поправил маузер, улыбнулся и шагнул навстречу надвигающейся опасности. Я кашу эту коноплю, и ты косишь эту коноплю. Он косит эту коноплю, и мы косим эту коноплю. Мы делаем общее дело для нашей любимой страны. Мы делаем общее доброе дело для нашей любимой страны. Он косит эту коноплю, и ты косишь эту коноплю. Мы косим эту коноплю, зачем? Сам не знаю почему. Мы делаем общее дело для нашей любимой страны. Мы делаем общее доброе дело для нашей любимой страны. Мы косим эту коноплю, и ты косишь эту коноплю. Он косит эту коноплю, зачем? Сам не знает почему. Мы делаем общее дело для нашей любимой страны. Мы делаем общее доброе дело для нашей любимой страны.